Глава 96. Утреннее солнце сильно светило в глаза. Алиса даже опустила жалюзи, когда готовила на скорую руку завтрак себе и мужу. Надо обязательно взять с собой солнцезащитные очки и нанести крем перед выходом из дома. Алиса так часто делала, забивала голову всякой бытовой мелочью, когда не хотела думать о том, что действительно беспокоило. Слишком много всего посыпалось на нее в эти дни. Сначала проблемы в бизнесе у Игната, потом разлад у Киперманов и Янкиной истерики, возвращение Германа и встреча с ним. Она до сих пор не могла думать о бывшем спокойно, а теперь еще муж предлагает бросить все и уехать на другой конец страны. Они вчера почти поругались, едва ли не впервые за все время их брака. Алиса, конечно, наговорила лишнего, теперь чувствовала себя эгоисткой. Но все равно не отказывалась от своего мнения. Не хотела она никуда переезжать. Что-то якорем держало ее здесь. Да понятно, что. Привычная размеренная жизнь. Этот дом, который она так долго и скрупулезно обустраивала, создавая уют. Ее дети в центре, привычный круг общения. Наконец, мама с братом. Пусть они живут отдельно, но присматривать за ними все равно надо. И, какая ирония, уехать, когда вернулся Герман. Да еще так скоропалительно, словно им с Сабуровым нужно сбегать. Алиса не понимала, зачем такая поспешность. Игнат всегда тщательно выбирал партнеров и предпочитал работать на себя. А тут наемным менеджером на каком-то крупном заводе и уезжать на следующей неделе. А как же Алекс? Разве его можно сейчас оставить одного в такой ситуации? К тому же они с Киперманом всегда работали в паре. Алиса ничего не понимала, пыталась задавать вчера вечером вопросы, но ответов на них не получала. И главное, чувствовала, что Игнат не договаривает. А ведь их отношения держались прежде всего на доверии и уважении друг к другу. «У тебя завтра есть занятия?» — спросил Игнат, заходя на кухню. Обнял Алису сзади, по привычке уткнулся носом ей в волосы. «Да, а что?» Алиса мягко освободилась из объятий мужа. Не то чтобы ей было неприятно, она до сих пор не отошла от вчерашней ссоры. «Завтра вечером обещают мощный ураган. МЧС уже разослал сообщение. Я подумал, может, отменишь все и будешь дома?» Алиса недоверчиво посмотрела на залитое солнцем окно. «Эти прогнозы вечно врут. Не буду ничего менять. Я вообще не хочу ничего менять». Игнат раздраженно поправил запонки на рукавах рубашки. Алиса уже внутренне готовилась к резкому разговору. Сабуров еще вчера дал понять, что не станет ей уступать. Но взрыва не произошло. Игнат промолчал, его лицо стало непроницаемым, лишь в крепко сжатых губах угадывалось недовольство. Что-то посмотрел в своем телефоне, даже есть толком ничего не стал. Вылил в себя чашку кофе и поспешил на выход. «Буду поздно сегодня, созвонимся». Сбежал. Алиса грустно усмехнулась. А ведь она тоже скрыла от мужа, что встречается сегодня с юристом Германа. Так имеет ли она право обижаться на Игната, что он не все и рассказывает? И все же, пока стояла в пробке по дороге на работу, Алиса нашла в сети информацию о строящемся заводе. Проект и правда был очень масштабным. А зная инициативность Игната, можно было не сомневаться, что он сможет там как следует развернуться. А ведь последние полгода у него не было стоящих заказчиков. Для него это отличный шанс вырваться из болота, в котором он оказался. Алиса всегда была для него хорошей женой, так почему сейчас его не поддерживает? От беспокойных мыслей ее смогли отвлечь дети. Занятия с ними всегда приносили Алисе особое удовольствие. Она уже не представляла свою жизнь без них. «Вы сегодня очень красивы, Алиса Федоровна!» — выпалил один из малышей и, покраснев, понесся дальше по коридору. «Кстати, да», — раздался за спиной голос администратора центра. «Ты сегодня особенно хороша». «Планы на вечер?» «Да так», — Алиса пожала плечами. «Настроение себе просто поднимаю». Встречу юрист Литвинова назначил в офисе компании на первом этаже в кафетерии. Это должно было занять всего несколько минут. Формальность, чтобы ни у кого не было оснований оспорить сделку. Алиса приехала вовремя, немного волновалась. Ей все казалось, что она вот-вот столкнется с Германом. Даже оглядывалась постоянно. Юрист задерживался. Алиса уже собиралась ему звонить, когда услышала над головой знакомый голос, который не давал ей спокойно спать. «Привет. Бывает же так. Ждешь человека, ждешь его, а когда он появляется, горло сжимается так, что слова сказать не можешь, и сердце в груди ходуном ходит». Алиса даже прикрыла на мгновение глаза, чтобы успокоиться, но Герман никуда не исчез. Так и стоял перед ее мысленным взором. «Привет», — наконец, справившись с собой, ответила Алиса. «Я твоего юриста тут жду, а ты?» «А я вместо него». Литвинов отодвинул стул и уселся напротив. На стол легла бордовая кожаная папка. Он на другой встрече задерживается, а мне как раз заняться нечем. Алиса негромко фыркнула, спрятав улыбку. Но как же было приятно, что он отложил свои дела и сам пришел. Мог послать кого угодно, но не стал. Его черные глаза на худом лице казались больше обычного. Алиса глядела на Литвинова и думала о том, почему так. Они давно расстались, она счастлива в браке с Игнатом, но от Сабурова никогда так не дрожала внутри. И ладно бы ей было лет 20, и Литвинов казался сказочным принцем. Нет, она видела перед собой красивого, но обычного мужчину, который много чего натворил в своей жизни. Она столько про него знала, и все равно сердце замирало. «Тебе заказать что-то?» — спросил Герман. «С утра ничего не ел. А ты?» Пятиминутная встреча с юристом грозила перерасти в долгий обед с бывшим. Почему нет? «Расскажи, как ты жил эти годы?» — с неожиданной для себя откровенностью попросила она. Другого шанса вот так поговорить, глядя в глаза друг к другу, у них может уже и не быть. Пропал, оборвал все контакты. Никто про тебя ничего толком не знал. Почему так? Ты счастлив, Герман?»